Книга четвертая. Глава первая. Космические системы — это жемчужины, бриллианты, разбросанные в вечной тьме. Какова бы ни была система, но она должна иметь свою звезду, должна иметь некоторый, порою крайне скудный набор планет и... В целом, это все. Будут ли населены эти планеты или нет, ведется ли промышленная добыча с астероидных поясов, тоже неважно. Лишь несколько значительных факторов самоопределяют систему, а вот более глобально незначительные показатели или события могут придать ей определенный оттенок, окрас узнаваемости. Система КР-5245Н не была уникальной. Небольшая звезда и несколько планет, без единого намека на минералы или редкие газы. Даже лун у имеющихся планет было всего парочка на всю систему. Она была скупа и пуста. И в этой пустоте и скрывалась основная уникальность. Совершенно открытая, не имеющая сколь-либо значительных геопомех и природных штормов. Тихая система, открытая и легко зондируемая любыми сканерами, даже без особо изощренных настроек и фильтров. Использовать пространство данной системы для того, чтобы спрятаться или затеряться, это совершенно неблагодарное занятие. Но для некоторых даже оно в какой-то мере было вполне выполнимым, пусть и частично. Два боевых крейсера культа, что сейчас нависли над поверхностью одной из планет и безуспешно пытались отыскать свою цель, были прекрасным тому доказательством. В то же время первое утверждение также имело место быть, и небольшой фрегат, чьи обломки лежали на поверхности планеты, подтверждал истину. Пожалуй, на этом моменте стоило бы остановиться. Планета. Желтый шар из песка и камня. Скалы, пещеры и перемолотые ветрами в мелкий песок породы. Возможно, при должном старании, что никогда не окупится, данный мир стал бы местом, в котором можно было бы жить. Жить сложно, преодолевая трудности и опасности, но жить. Вот только для чего это нужно в полупустой системе, не имеющей промышленной и аграрной ценности? Незачем. Планета-призрак. Тем временем на ее поверхности стала заметна первая активность. Дюжина десантных капсул, по 6 с каждого боевого крейсера, совершили посадку рядом с обломками фрегата. Пыль и песок, что они подняли, на огромное расстояние создали помехи для визуального и электронного сканирования. Но иной возможности высадиться здесь не было. Множество солдат культа покинули капсулы, вооруженные бластерами и закованные в отличную тяжелую броню. «Ого! А культ не шутит!» Детский голос во тьме пещеры сопровождался коротким смешком. «Фрея, не высовывайся!» Это нерационально. Я могу просматривать зону вокруг фрегата и прекрасно вижу всех бойцов культа. Как только они выступят в нашу сторону, я перейду на сканеры брони. Холодный голос рядом немного охладил боевой пыл девочки. Не стоит рисковать и самим стремиться попасть в зону сканирования. Алисия права, Фрея. Анализ ситуации подтверждает это. Сейчас главная задача — это выиграть время. Прозвучал третий голос, и был он крайне сух и безэмоционален. Лишь холода в нем не было, только механическая последовательность. «Хорошо, Лин, хорошо! Я вас поняла! Тоже мне, мамочки!» Бархатный смех тут же прервал все пререкания. Четвертым во тьме пещеры был мужчина. Никогда не думал, что тот уровень социальной интеграции, к которому я стремился привести культ, проявится не в его ядре, а в ренегатах. Извините, извините, продолжайте. Это захватывает. Мне очень интересно. Фрея и Лин промолчали, продолжив поглядывать на вход пещеры. Алисия же внимательно осмотрела мужчину, и ей при этом, кажется, не мешала даже окружающая тьма. Но потом и она вернулась к созерцанию десантирующихся солдат культа, несмотря на свои же предостережения. Что же, на этом перечень тех, кто скрывался сейчас в темноте одной из природных пещер планеты, подошел к концу. Их было четверо, и всего несколько часов назад никто из них и не думал о том, что окажется в такой ситуации. Все началось с того, что капитан Алисия перехватила сигнал челнока. Точнее, Зео перехватил, оперативно отчитавшись о ситуации своему капитану. Сигнал был слабым и прерывистым, поскольку небольшой кораблик едва мог выполнять свои основные функции, израсходовав большинство мощности ядра на прыжки. Система КР-5245Н стала их местом встречи. Не повезло. Слишком открытая, слишком тихая система не могла скрыть даже небольшой фрегат. Что же говорить о двух? Максимум, что они успели сделать, это эвакуироваться на корабль Алисии, оставив свой челнок с почти умершим энергетическим ядром в качестве временной наживки для своих преследователей. Наживки настолько бесполезны, что вошедшие в систему боевые крейсеры культа тут же уничтожили корабль, быстро просканировав содержимое последнего и не найдя там живых. Для этого им даже не потребовалось сбавлять ход, как и не требовалось долго разыскивать фрегат Алисии. Единственный корабль, кроме них. Единственный источник каких-либо помех в системе. Слепой идиот, и тот бы справился с поиском, даже столь небольшого и юркого судна. Капитан оказалась в патовой ситуации. Она не могла покинуть систему, потому как открытие врат и подготовка к уходу в варп потребовали бы некоторого времени. Небольшого, но смертельного промежутка, которого хватило бы, чтобы корабль нашли и уничтожили. Ведь по их следу шли крейсеры, которые не особо и уступали фрегатам в скорости, учитывая, что их модернизировал культ. Алисия приняла единственно правильное решение. Она передала координаты Зео и спряталась на единственной, более-менее пригодной для посадки планете. Только здесь атмосфера позволяла кое-как посадить корабль, не имея дока, и оставаться в живых вне его, пользуясь резервами, имеющейся на борту индивидуальной брони. Большая удача, что фрегат был рассчитан на наличие у него на борту четырех членов экипажа, что позволило снарядить бронекостюмами всех находившихся на борту людей. Действительно большая, потому как в спешке Алисия использовала один из старых, работавших еще в шахтерской колонии кораблей, до того, как она перешла во владение к командору. Вот так и получилось, что четверо людей сейчас прятались от преследовавших их культистов и немилосердной жары в ближайшей, достаточно крупной пещере. Но таких укрытий было ужасно мало, что максимально сильно повышало их шансы быть найденными врагом. Даже случись невероятное, и десант культа удалось бы уничтожить, то даже так фрегат был недееспособен из-за чересчур спешной и крайне жесткой посадки в условиях отсутствия поддержки оборудованием дока. Им оставалось только ждать. Или продать свои жизни подороже, если удача окажется все же не на их стороне. Но удача решила не менять своих любимцев. Пока что. Яркая огненная вспышка накрыла огромную площадь открытого неба. Теперь уже разговоров о том, что необходимо спрятаться поглубже, не было. Даже бойцы культа и те прервали поиски, встревоженно глядя вверх. И было чему тревожиться. Один из их кораблей, что находился на минимально возможной высоте относительно планеты, был покрыт огнем и взрывами. Его энергетический щит рассыпался множественными лохмотьями, открывая все новые и новые точки поражения. Второй же, расположившийся рядом, вел активную стрельбу по пока еще невидимому врагу. Надо же! Мужчина подошел к краю пещеры. Если судить с точки зрения безопасности, то даже выйдя они на открытое пространство, культисты вряд ли заметили бы их. Не до того сейчас было культу. Я предполагал, что ваш командор будет не столь оперативен. Приятная неожиданность. И неожиданные возможности. Интересно. Тиберий. «Отойдите на безопасное расстояние!» Холодный голос Алисии говорил, что девушка ни на секунду не прекратила контролировать ситуацию. Несмотря на защитный костюм, теперь лицо мужчины можно было хорошо разглядеть. Золотые локоны, гладкая светлая кожа и утонченные движения. Голубые! Почти белые глаза, красота и аристократичность. Странное сочетание, когда вспоминаешь, что этот человек является гениальным инженером и лидером безжалостного культа. Хотя, может, не все есть истина, и мы видим далеко не всю картину. Так часто бывает. «Вы знаете, уважаемый мой капитан, я еще никогда не был настолько солидарен с вами. Мы не знакомы», — безэмоционально констатировала девушка. «Да-да, и, надеюсь, мы еще успеем познакомиться, потому как прятаться нам сейчас нужно как можно надежней. Смотрите!» Тиберий указал на небо, после чего, не дожидаясь реакции, стал двигаться в глубину пещеры. Алисия выглянула всего на миг, чтобы осознать, что мужчина совершенно прав. «Вперед! Нам нужно укрыться!» Пусть и громче, но по-прежнему спокойно произнесла капитан. «Быстрее!» «Вот и я о том же!» — кивнул Тиберий, рассматривая крупный разлом, что мог оказаться продолжением пещеры. Остальные две девушки лишь на миг выглянули из пещеры и тут же крайне активно проследовали за своими друзьями по несчастью. А дело было в том, что чуть раньше появился тот, кто уничтожил боевой крейсер культа. Огромный антрацитовый линкор на полном ходу шел прямо на горевший корабль. Он не прекратил огонь, даже когда крейсер культа полностью скрылся в пламени пожаров. Основной калибр Танатоса продолжал вести плотный обстрел. Хоть лучи его лазеров и не наносили сколь-нибудь ощутимых повреждений второму кораблю, но и не давали тому уйти на маневр, скрываясь за первым крейсером, как за щитом. Просто это единственное, что ему оставалось в ситуации, когда враг превосходил последнего в боевой мощи. Тактика культа была простая. Попытаться извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации. А это было возможно, если брать во внимание исключительную близость планеты. И высота, на которой боевой крейсер находился относительно этого космического объекта, намного меньше, чем мог себе позволить тяжелый линкор. Следовательно, стоило подпустить корабль максимально близко, а дальше планета сама усложнила бы ему жизнь. Поэтому, по их мнению, линкор сам загонял себя в клещи, считая, что контролирует ситуацию. Если же Танатос попробовал бы придавить крейсер к планете, ведя огонь из другой, более выгодной точки, то это были бы кошки-мышки, по мнению капитана корабля культистов. Ведь изменение позиции требует времени, а крейсер – более маневренное и быстрое судно, способное оперативно разорвать дистанцию с замешкавшимся врагом. Так что у Танатоса, по их мнению, было только два варианта. Длительный, изматывающий огонь через тушу мертвого собрата, который значительно ослабит его энергетический потенциал и прибавит проблем в виде сопротивления магнитному полю планеты, или бесконечные догонялки с быстрым крейсером. Культ решил ослабить врага и контратаковать. Это было роковой ошибкой. Ведь попробуйте убежать, и у них были бы шансы. Все дело в том, что вариантов было больше, чем два. Как минимум, третий сейчас показал им Танатос. Он, не переставая атаковать своими орудиями, на полном ходу влетел в разрушенный крейсер культистов. Остов корабля был еще более-менее цел и выдержал первый удар. Кусок крейсера сразу откололся вместе непрерывных лазерных залпов, но большая часть туши уперлась в линкор. Теперь щит стал тараном, неуклонно приближаясь к неожидавшему такого шага второму крейсеру. Зажатый между планетой и лобовым столкновением, корабль выбрал единственное, что могло предоставить ему хоть какие-то шансы на выживание. Он начал уходить от планеты, пытаясь разорвать дистанцию, тем самым открывая себя для фокусировки орудий Танатоса, ведь время для безопасного маневра было давно упущено. Алые залпы орудий не заставили себя ждать. Множественные взрывы, в том числе и на капитанском мостике, говорили об уничтожении теперь уже всех кораблей культа в системе. Танатос тем временем ушел на маневр, подобно своему врагу, пытаясь отдалиться от планеты. Огромные куски первого крейсера, лишенные любой движущей силы, были захвачены магнитным полем планеты и начали свое падение. Именно это и видели выглядывавшие из пещеры люди. Даже тот факт, что обломки падали на значительном отдалении от них, нисколько не снижал опасности попасть под град шальных осколков или огненную волну от не до конца уничтоженного ядра. Это понимали все. И если Алисия и остальные ушли в глубину пещеры, то культисты, находясь на открытой местности, приняли иное решение – использовать свои десантные челноки. Прочные и надежные. Это было вполне оправданным действием, отработанным не раз в реальных боестолкновениях. В одно мгновение, подобно роботам, эти люди выстроились в ряды, идеально разделившись среди имеющихся десантных челноков, и начали организованную погрузку. Механически и без промедления. Машины, не люди. Массивная волна песка, вызванная падением осколков, накрыла все окружающее пространство, снизив видимость до нулевой. Видимость как визуальную, так и техническую. Радары сбоили, хоть и пытались что-то отразить. Вслед за падением корабля раздался другой шум. Множественный гул работающих маневровых двигателей. Десантные челноки, теперь уже выпущенные Танатосом, на огромной скорости опускались прямо в квадрат десантирования культа. Удары! Скрежет стали! Некоторые из челноков влетели прямо в стоявшие на земле десантные корабли культистов. Даже такие столкновения не смогли нанести значительного урона конструкциям судов. По крайней мере, спрятавшиеся внутри культисты точно остались живы. Но усложнить им возможность оперативно ответить те, безусловно, смогли, деформировав столкновением некоторые детали челноков, вроде люков, и банально опрокинув их. Хорошая видимость или нет, но когда враг находится у самого носа, смысла ждать уже не имеется. Солдаты культа тут же отреагировали. Некоторые из них быстро покинули челноки, используя последние как баррикады. Другие открыли огонь прямо из люков челноков, давая возможность первым занять необходимые позиции и расфокусировав свои силы, а значит, усложнив захват целей для врагов. Огонь велся непрерывно, плотный и организованный, и совершенно бесполезный. Врага не было видно, только застилавшая весь обзор взвесь из пыли и песка. Выстрелы стали затихать. Но тут же возобновились, когда шум планомерной стрельбы разорвал дикий животный рык. Шелест рассекаемого песка. Два влажных удара и хрипы людей. Два огромных топора вылетели из песчаной завесы, разрубив одного из культистов пополам, а другому срезав часть плеча вместе с рукой. Сила броска была такова, что оба тела не остановили полет этого оружия, и один из топоров глубоко вонзился в грудь следующего бойца, а второй попал рукоятью в голову еще одному человеку, раскрошив тому черепную коробку. Очередной залп бластеров. Тишина в ответ. Ни стонов, ни ответных залпов. Шелест песка. Свист выстрелов. Но в один момент в эту мелодию ворвался иной звук. Это был глухой удар. Хотя нет, не удар. Шаг. Один шаг множества ног. Настолько синхронный, что даже обвешанные имплантами культисты на миг прислушались. И снова шаг. Опять зазвучали бластеры. Шаг. Скорость стрельбы увеличилась. Еще чаще, и солдаты культа рисковали перегреть и так слишком мощные орудия. Бластеры не лазеры. Они стреляют мощно, но и перегреваются быстрее. Шаг. Враг культа подошел достаточно близко, чтобы стена песка перестала его скрывать. Антрацитовые массивные щиты. Тяжелые, словно средневековые, доспехи. Горевшие алым светом огоньки глаз. Бойцы культа открыли огонь. Предельно мощный, максимально частый. Даже не скрываясь особо, делая ставку на ураганный урон бластеров. Щиты противостоящих им воинов образовали сплошную стену. Попадавшие в них заряды голубым огнем расходились по поверхности щитов, не причиняя никакого видимого урона. Тем временем орудия начали потихоньку терять заряд. Частота выстрелов явно ослабевала. План противодействия необходимо было срочно менять. Удар с правого фланга со стороны столкнувшихся челноков был неожиданным и сокрушительным. Культ не успел отреагировать. Бронированные воины клана Орды влетели в их ряды, одной своей массой смяв ближайших бойцов. Организованное сопротивление превратилось в хаос и мясорубку. Кровь и крики умирающих людей. Бойцы культа дрались, пытаясь сохранить свою жизнь. Они были слишком заняты, чтобы обращать внимание на стелившийся у самых их ног серебряный туман, явно отличающийся от окружавшей пространство серой пылевой взвеси. Роковая ошибка.